Глава 20. Паника охватила девушку. Сердце забилось частыми глухими ударами, разгоняя кровь по организму. Тело покрылось мурашками, которые поползли по коже, приподнимая все волоски дыбом. «Слышу», — отчаянно подумала Аня, ощущая себя, словно сейчас упадет с крыши высотки. Внутри нее дрожащей бабочкой забилась надежда. Ведь не просто так Арита связалась с ней. Неужели снова можно будет поменяться с принцессой сознаниями и хоть одним глазком увидеть Станислава? Ладони вспотели, показалось даже, будто в комнате стало холоднее, а одеяло совершенно перестало согревать. Наоборот, мешало. «Я придумала способ, как можно перенести вас сюда». Эти слова шокировали девушку, оглушили ее. Она словно онемела и просто лежала, уставившись в потолок, по которому проплывали тени, следила за ними глазами и чувствовала, как покатились к вискам горячие соленые слезы, но вытирать их не спешила, ожидая дальнейшего развития событий. «Аня!» — требовательно спросила принцесса Дюран. «Вы хотите этого? Столько всего случилось, пока вы были мной, что я не могла не попытаться разработать этот способ. Если вы готовы, мы можем сейчас попробовать. Другой возможности может и не быть». «Я не умру?» — отчаянно и с тоской мысленно воскликнула девушка, боясь и одновременно желая всем сердцем оказаться в будущем. Она была готова вновь обменяться телами, но вот так вот отправиться туда, словно героиня блокбастера, страшно. Что может случиться с ней при переносе? «Нет, я уже испробовала его на себе, переместившись туда-обратно в прошлое. Правда, не такое далекое, как ваше. Если вы готовы, то можем начинать». Готова ли она? Вновь оказаться в мире через многие тысячи лет, увидеть космос, испытать восторг, охватывающий ее каждый раз, как корабль вываливался из гиперпространства. Станислава? Узнает ли он ее? Поймет ли, что она та девушка, которую он спас из лап маньяка, рискуя своей жизнью и жизнью отца, или равнодушно скользнет взглядом и пройдет мимо, не испытав даже талики тех чувств, что бурлили в самой Ане? О да! Она поняла, что готова. Даже тени сомнения не возникло сейчас. Страх, конечно, был, но сомнений ни единого. «Да», — твердо и уверенно произнесла вслух и мысленно, отдавая себя всю во власть странной звездной принцессы, которая занималась наукой за многие тысячи лет от нее. «Вы испытаете некоторый дискомфорт при этом», — мягко произнесла та в ответ. «Может, даже боль. Здесь я смогу облегчить ее, но во время переноса придется потерпеть». «Все равно я готова», — решительно кивнула в темноте девушка. Зажмурившись и отсчитывая секунды, Аня ждала, когда вновь появится тянущее ощущение в голове, но оно все не приходило. Внезапно что-то дрогнуло, кровать покачнулась, потом будто завертелась бешеной каруселью. Распахнув глаза, девушка видела крутящийся потолок с рассыпчатыми искрами, которые словно кометы с хвостами вращались все быстрее и быстрее. Внезапно дикая боль пронзила все ее тело. Оно выгнулось дугой, голова откинулась назад, зубы сжались, но сквозь них все равно вырвался стон, полный боли и отчаяния. Голос Ариты Аня уже не слышала, просто повторяла про себя как молитву «Я смогу». Сжимая кулаки и впиваясь ногтями в нежную кожу ладоней, пытаясь таким образом чуть уменьшить ломающие кости и разрывающие мышцы ощущения. Что-то ухнуло, появился звон в ушах, боль стихла, но тело стало ватным. Аня распахнула глаза, но вокруг была сплошная темнота. Она попала в помещение без единой щели. Стало страшно. Девушка задышала часто-часто, уже сомневаясь, что поступила правильно, согласившись на эту авантюру. Одно дело испытание на животных, другое — на человеке, на ней. Вдруг эксперимент не удастся, и так и придется куковать тут, непонятно где. Вдруг она останется в этой темноте и умрет в одиночестве. Яркое пятно света вспышкой ослепило на миг. Моргнув, девушка вгляделась в него до слез в глазах, отчаянно надеясь, что это именно то, о чем она подумала, что это будущее, которое все эти месяцы так стремилось ее бедное сердце. Наконец ослепительная белизна заставила зажмуриться. Давящее ощущение стало сильнее, будто она летела в самолете с большими перегрузками, а затем под спиной внезапно возникла опора. Гул стих, оглушая возникшей тишиной. «Аня!» — голос Алиты раздался над ней громовым набатом. Несмело приоткрыв глаза, девушка резко втянула ноздрями воздух, подняла ладонь и загородила бьющий из панорамного окна свет. Помещение, в котором она оказалась, было совершенно незнакомым. Ни лаборатория на земле, ни спальня или кабинет во дворце. Просто квадратная. Вокруг какие-то приборы и она сама, лежащая в уже знакомой капсуле. «Все получилось!» — ликующе воскликнула Арита, широко улыбаясь. «Не вставайте! Я сейчас дам вам бодрящий коктейль, станет полегче. Вы представляете, какой временной пласт вы преодолели? Это просто невероятно!» «Да!» — хрипло прошелестела Аня, повернув голову на бок и уже свободно смотря в окно, за которым виднелась зелень. «Все получилось! Боже, я не верю в это!» Она внезапно расплакалась от нервного перенапряжения, совершенно по-детски вытирая слезы ладонью и шмыгая носом. Стараясь успокоиться, осматривала место, где оказалось. Абсолютно белые стены, высокий потолок, какие-то шкафы с непонятным содержимым, неизвестные приборы, расставленные на полках. «Ну, что вы?» Арита подлетела к ней и приподняла за плечи, поднося стакан с прозрачной жидкостью к губам. «Все же хорошо. Сейчас боль пройдет». Аня послушно выпила предложенный напиток, чувствуя, как прохлада прокатилась по пищеводу до желудка и снова откинулась назад, так как слабость еще не прошла. Тело казалось ватным, ноги и руки едва шевелились, даже затекли и будто были чужими. Прикрытые веки подрагивали, воздух судорожными толчками проходил в легкие. «Спасибо», — сказала, открывая глаза и глядя с благодарностью на принцессу. Та ободряюще улыбнулась. «Сейчас станет лучше», — заметила она, беря Анину руку и щупая пульс. «Я сама на такое далекое временное расстояние не решилась путешествовать, а вы молодец. Прям твердо и, я бы сказала, отчаянно поступили». «Ты», — улыбнулась в ответ ей путешественница из прошлого. «Я думаю, можно перейти на «ты». Мы ведь некоторое время были одним целым». «Да, тоже верно», — согласилась Арита. «Ну как, готова встать?» Неуверенно кивнув, Аня приподнялась на локтях, все еще ощущая небольшую слабость и ожидая, что та усилится. Но бодрящий коктейль сделал свое дело. Тело было способно принять вертикальное положение. Да и смысл был лежать и предаваться рефлексии. Не для этого она здесь оказалась. Спустив ноги на пол, девушка неуверенно встала, ища позади себя опору рукой. Постояла немного, сглотнув противный комок в горле и унимая дрожь в ногах усилием воли. Затем приподняла голову, улыбаясь. «Я здесь», — все еще не веря в случившееся, произнесла дрожащим голосом. «Я в будущем». Арита растроганно вздохнула. «Это так приятно, сознавать, что вы... ты рада», — явно волнуясь, произнесла она, перескакивая вновь на «вы». «Все эти месяцы я работала над проектом, пытаясь вновь и вновь переносить не только сознание, но и тело. Первые лабораторные мыши, к сожалению, погибали, не выдерживая боли. Правда, я отправляла их в будущее на небольшое время, буквально часа 3-4, но все они оказывались бездыханными. Я уже отчаялась, думала и вовсе отказаться от эксперимента, но все же продолжала размышлять над способами переноса живых организмов. И вот ты здесь». Сияющий взгляд принцессы говорил, как она рада свершившемуся, как горда собой. И ей, безусловно, было чем гордиться. Аня же внезапно поняла, что совершенно голая. «Ой!» — смутилась она, опустив взгляд вниз и покраснев. «Вещи не могут быть перемещены», — извиняющимся тоном заметила Арита. «Но это не беда. Я уже приготовила одежду. Правда, я помнила, что ты немного других габаритов. Постаралась подобрать что-то похожее на твой гардероб». Аня хмыкнула и развела руки, мол, «Ну, вот так получилось». «Ничего, на первое время сойдет», — весело отозвалась она, принимая стопку вещей от Ариты. Та предусмотрела все — и белье, и рубашку с брюками, и обувь. Рубашка оказалась бы модной в 21 веке, оверсайз. Да и джинсы сползали на бедра, удерживаясь только благодаря широкому плетеному ремню. Все остальное оказалось впору, поэтому вскоре Аня чувствовала себя гораздо увереннее. Собрав волосы в хвост, она улыбнулась, наблюдавшей за всем принцессе. «Я готова», — сказала и поняла, что это действительно так. «Ты мне расскажешь, как тут у вас все? А то я в твоем теле была как слепой котенок, тыкалась, мыкалась и только в неприятности попадала. «Конечно, расскажу», — отозвалась Арита. «Тут много чего произошло, пока тебя не было. Бодрум собрал огромную армию с приграничья. Те, кто не хотели вливаться в нашу империю, с удовольствием поддержали Аласкара в его притязаниях на Галорум. Почему-то они думают, что он поделится. Только я смотрю, как ведет себя эта наглая скотина, и понимаю, что в его планы дележка точно не входит. Он хочет единолично владеть рудниками и делает для этого все. Буквально прет по головам». «До сих пор война?» – удивилась Аня, качнув головой. «Сколько же времени прошло? Здесь же столько же, как у нас там?» «Конечно», – кивнула Арита. «Космическое время все ориентируется на староземной уклад для удобства. Даже если где-то сутки не 24 часа, то все равно общегалактическое время неизменно. И да, у нас до сих пор война. Папа рассчитывал, что мы победим в короткое время, но этого пока не произошло. Союзники получают преференции, но многие переходят на сторону Бодрума. Почему-то они уверены, как я уже сказала, что он поделится. Но не все предают нас. Многие понимают, что нельзя доверять сорвавшемуся с цепи Аласкару Бодруму. Не тот он человек». «Ох, какой ужас!» – покачала головой Аня. «Я-то думала, его уже придушили». Арита ничего не ответила на эту кровожадную реплику, но по сверкнувшим глазам принцессы Аня поняла, что та придерживается такой же мысли. Сейчас ее терзал один вопрос. Жив ли Станислав и что он делает? Остался служить Дюраном, вернулся к Бодруму или вовсе ушел в свободное плавание? Как бы спросить, не выдавая себя? Хотя, наверное, следовало сразу расставить точки над «и». Не просто так она вернулась же, бросив все и всех в прошлом. «А Рита, а капитан Рикардан? О нем известно что-то?» Аня скрестила пальцы за спиной, надеясь, что принцесса не заметила дрожи в ее голосе. Та удивленно приподняла бровь. «А я все гадала, отчего этот человек так смотрел на меня?» Хмыкнула она весело. «А тут вон что! Нелегко вам пришлось, да? Ты-то, судя по всему, боялась к нему прикасаться. Да и он к тебе, видимо. Я в общих чертах знаю истории похищения, вытянула понемногу от папы сведения. Он даже думал, что я умом тронулась», — криво усмехнулась девушка. «Внезапная частичная потеря памяти. Пришлось сказать, что упала и ударилась головой. Но врачи ничего не нашли. Естественно, сказали, что это стресс, так сказать. В общем, делаю вид, что все хорошо». «Нам надо все подробно обсудить тогда», — сказала Аня. «Я просто не успела тебе ничего рассказать, времени не было, а ты не связывалась больше со мной. Да, сегодня мы будем здесь, это моя новая лаборатория, а завтра Ингвар прилетит за мной. Я вас познакомлю», — лукаво улыбнулась принцесса. Он был очень зол при нашей встрече и заявил, что такого холодного приема не ожидал. «Мы ж уже свадьбу наметили, а тут я со своими экспериментами. Я не могла же ему не сопротивляться», — тихо ответила Аня. «Все ж чужой парень. Ты все правильно сделала, не переживай. Жаль только, что я в вашем мире не все успела изучить. Теперь ты будешь рассказывать мне. Кстати, скорее всего, вернуть обратно тебя не удастся. Поэтому обживайся тут. О деньгах не думай. Папа обеспечит тебя, когда узнает все. Я хочу рассказать ему, кто ты и как помогла нам всем. Думаю, он не будет против, что ты останешься первое время жить у нас во дворце». Девушки прошли в маленькую кухню, где был приготовлен завтрак. Время на этой планете все же отличалось от земного. Сейчас на часах стрелки показывали 7 утра. Как раз пора подкрепиться. Аня рассказывала все, что помнила о том, когда была в теле Ариты. Свои впечатления об этом времени, о космосе, о своем пленении и о жестоком Аласкаре Бодруме. И сейчас, при воспоминании о его красивом лице, по коже мороз прошел. Нет, не надо такой красоты. Перед глазами, как живой, встал тот убитый парень, его отрубленная голова и брызги крови на платье Ани. Потом пришлось признаться в том, что, похоже, она как девочка влюбилась в Станислава. Он покорил ее сердце своей мужественностью, честностью, принципиальностью. И сейчас, услышав, что капитан Рикардан так и остался служить во флоте империи Дюран, Аня обрадовалась. Неужели спустя короткое время она сможет увидеть лицо, которая так часто вспоминала, суровые черты, синие грозовые глаза с тяжелым прищуром, крепкую фигуру. Интересно, думал ли он о ней? Вернее, о Борите, конечно. Может, нашел уже кого-то себе и живет припеваючи. При этой мысли сердце девушки сжалось в неприятном предчувствии. Словно ушат холодной воды вылили на голову. Ведь это сколько месяцев прошло уже, как он тут один или не один. Наверняка есть много девушек, готовых пойти на все ради такого мужчины. Она бы точно не упустила шанс, окажись с ним рядом. А Рита даже записала часть сведений, рассказанных Аней. Она не перебивала, только качала головой и пару раз тихонько выругалась себе под нос. Вообще, конечно, странно было видеть напротив себя человека, которого когда-то могла лицезреть в зеркалах. Эти голубые глаза, белые волосы, тонкая, словно прозрачная кожа, высокий лоб, пронзительный взгляд. Принцесса излучала царственность. Сразу было понятно, что она непростая девушка. Поворот головы, гордый профиль, умение держать лицо выдавали в ней высокое происхождение. Удивительно, да? Уловив мысли Ани, улыбнулась Арита. «Я, когда впервые проснулась в тебе, не могла никак привыкнуть, что ты такая маленькая. Попа рядом с носом!» Засмеялась она уже в открытую. «А я, наверное, тебе показалась каланчой, да?» «Ага!» Девушка в ответ тоже рассмеялась. «Удивительно, но в общении было легко им. Словно встретились спустя годы две старых подруги. Они болтали до середины ночи. Аня дивилась современным средством связи, развитию мира, слушала и впитывала в себя знания об этом времени, а затем рассказывала о своем. С гордостью поведала, как отшила Артема, как ходила в спортзал и работала над собой, как получила повышение на работе, как поняла, что надо перестать искать общение с родителями и навязываться им. Тем двоим было хорошо и без нее, просто друг с другом. Вряд ли они будут сильно переживать, когда им сообщат, что дочь исчезла. Пора забыть о прошлом. Сейчас перед ней открылись потрясающие перспективы, и сбылось тайное желание, загаданное под бой курантов, вновь встретить Станислава в собственном теле и попытаться ему понравиться. С этой мыслью девушка ложилась в кровать для своего первого сна в будущем. Она уже не гостья из прошлого, она полноценный член этого общества, и она сделает все, чтобы остаться здесь и стать равной жителям этого удивительного времени.